30. Лиза. С губ слетает протяжный гортанный стон. «Ох, твою мать!» По бедрам растекается томительная слабость. Ноги слабеют, становятся как желе. Прикрываю глаза дрожащими ресницами и рефлекторно до предела выгибаюсь в пояснице, чтобы сильнее подставиться под Сашин язык, влажно жалящий вход во влагалище. В сжатой ладони пульсирует его горячий, блестящий от моей слюны член, и мне приходится применить силу воли, чтобы наклониться и снова вобрать его в рот, а не эгоистично сосредоточиться только на своем удовольствии. Ласкаем друг друга, шумно дыша и покрываясь испариной, подаемся бедрами навстречу мягкому, обволакивающему жару чужого рта. Хлюпающие звуки слюны и смазки почти синхронны. Тела скользят друг по другу, покрываясь тонкой пленкой свежего пота. И когда Сашка начинает трахать меня пальцами, ритмично раздражая языком набухший клитор, я больше не выдерживаю. Не могу. Выпускаю член изо рта и рвано, всхлипами дышу, упираясь лбом мужу в пах и лишь рассеянно водя по каменеющему стволу ладонью. Тело напрягается, то вытягиваясь в струну, то выгибаясь дугой в преддверии подступающего оргазма. В мокром лоне бурлит кипяток, рискуя вылиться в кровь и ошпарить каждую клеточку. «Саш, сука, ох, блядь, пожалуйста!» Несу неразборчиво какой-то бред, подаваясь бедрами на его пальцы, губы и язык. За закрытыми веками расцветают алые цветы, взрываются бордовые салюты. «Саш!» Он в ответ увеличивает темп, не сбиваясь с ритма, давит жестче, растягивает изнутри, погружая пальцы глубже. Он очень, очень хорошо знает меня. И меня перетряхивает, как на электрическом стуле, меньше, чем через 5 минут от его первого поцелуя моих половых губ. В глазах темнеет. Беззвучно, протяжно стону, скатываясь с Саши и продолжая содрогаться от затухающих спазмов. «Твою мать!» По кровотоку, словно наркоманский мед, течет. В эту секунду мне так классно, что плевать на все, и даже на Сашу в том числе. Просто дайте вот так полежать и побалдеть, пялясь бездумным, ошалевшим взглядом в потолок. Меня на таких волнах качает. Но Сашка не позволяет, конечно. Он устраивается на кровати полулежа, облокотившись спиной на мягкое изголовье кровати. По-хозяйски переворачивает меня и водружает безвольную на себя. «Куда?» — рычит насмешливо. «Нахуй садись, кис, а то опять прилегла». Стану капризно. «Саш, минуту дай». Но он уже опускает меня на себя, развязно целуя при этом в губы и так останавливая поток возражений. Содрогаюсь, шиплю, прикусывая Сашкину нижнюю губу почти до крови в отместку. Чувство резкого растяжения внизу сейчас воспринимается почти болезненным, лишним. Влагалище рефлекторно сокращается вокруг протаранившего члена, и Сашка чуть запрокидывает голову, упершись затылком в изголовье кровати и блаженно прикрыв глаза. «Да, кисуль, поджимай меня», — бормочет, словно в прострации, и, крепко смяв ладонями мои ягодицы, направляет бедра вверх-вниз по твердому стволу. Медленно, чувственно, заставляя плавно двигаться на нем, извиваясь. Словно я игрушка в его руках. И это заводит. Очень. Наклоняюсь к Сашкиному запрокинутому лицу, целую ресницы, веером лежащие на щеках, зарываюсь пальцами в короткие волосы на макушке, а второй рукой упираюсь в стену у Саши над головой, добавляя себе еще одну точку равновесия. Двигаюсь сама, приподнимаясь и опускаясь на члени. Мужские руки продолжают направлять, сминая мою задницу, и я выписываю, сидя на нем, чувственные восьмерки, вгоняя нас обоих в экстатический транс. «Не торопись. Тш-ш-ш. Горячо, да, кис?» Сашка хрипло шепчет мне в губы, смешивая наше дыхание. «Мне очень горячо», — признаюсь, целуя его и нежно всасывая язык. «Я чувствую, да. Ты внутри кипяток, кисуль», — отвечает заторможенно через некоторое время. «Больше не говорим. Трогаем друг друга, целуем, лижем, медленно трахаясь так. По телам струится пот, воздух вокруг становится спертым, его начинает не хватать. Внутри меня и правда, будто раскаленная лава, постепенно и неотвратимо. Я все так же плавно и глубоко танцую на его твердом, как камень, члене, очень медленно наращивая темп. Сашка сжимает челюсти, дыша сквозь зубы, кусает меня иногда, не сдерживаясь. Его мышцы все чаще сковывает мимолетной судорогой напряжения. Я вижу, что он сдерживается ради меня, и в этом тоже свой кайф. Чуть поменяв угол проникновения, чувствую, как набухший клитор трется о мужской пах, и тут уже не выдерживаю сама. Ускоряюсь, сильнее упираюсь в стену вытянутой рукой, двигаюсь быстрее, используя почти всю длину члена. Вулкан внутри бурлит, грозя спалить, мышцы сковывает напряжением. Сашка снизу подается бедрами навстречу, словно пронзая меня, и оргазм, наконец, топит с головой. В этот раз тягучий и почти болезненный, словно меня и правда медленно заливает наползающей лавой. Даже вздохнуть не могу, весь воздух выжигается в легких. Да и Сашка не дает, дождавшись моего пика, он тут же валит меня на спину, закидывает мои дрожащие ноги себе на плечи и, склонившись ко мне как можно ближе, резко и размашисто берет, что хочет. В горле застревает булькающий сдавленный крик. Мне реально больно, но это длится всего несколько секунд, да и собственный оргазм практически полностью скрадывает неприятные ощущения. Чувствую, как Саша кончает в меня несколькими сильными толчками и, опуская мои ноги, ложится сверху и полностью накрывает тяжестью своего тела. Теперь уже медленно и нежно трахает, чтобы продлить наш кайф. Мне сдавливает грудную клетку под его весом. Но так хорошо, что плевать. Я обнимаю Сашкину голову, глажу мокрые от пота плечи, спину, напрягающиеся ягодицы. Целуемся, трёмся носами, улыбаемся, как два идиота. «Неплохо, да?» — хмыкает муж, как мальчишка. Так беспечно и самодовольно. «Хм, сойдет», — милостиво соглашаюсь я.